Глава вторая. На следующий день я решаю поделиться с Ритой своими мыслями. Мы сидим на биологии. Не самое подходящее время, но мне не терпится рассказать о том, что меня беспокоит. Она училась с Кириллом. Я вижу сосредоточенное Ритино лицо. Ее и без того вопросительные брови еще больше вытянулись вверх. Кто она? Я киваю в сторону новенькой, которая сидит на две парты впереди. Ну и что? Рита смотрит на меня недоверчиво. Это я считаю, что мы с Кириллом хорошо общаемся и дружим. На самом деле мы видимся, как будто только по необходимости. Когда встречаются наши мамы, они дружат с молодости. На тренировках или случайно во дворе. Рита никогда не одобряла моего выбора. Она много раз говорила: «Вот посмотри на нас с Вадимом, и это нормальные отношения, а у тебя что?» Да, Вадим, конечно, молодец. Ездит каждый день к ней на свидание из соседнего города. Они познакомились в прошлом году на каком-то скучном концерте классической музыки, куда обоих притащили родители. Теперь они расстаются и поют вместе басту. Я вижу, как биологичка смотрит в нашу сторону. Она, наверное, давно так стоит. Может, мы что-то прослушали? «Потом поговорим», — шепчу Рите одними губами, но слишком поздно. «Асеева, Мартынова, в чем дело? Почему разговариваете на уроке? Последний год в школе, а усердия совсем не прибавилось. Полина, я скажу твоей матери на перемене». «Так всегда». «Почему, если твоя мама работает в школе, обязательно нужно жаловаться ей в учительской? Неужели нельзя, как с другими родителями, копить недовольство по чуть-чуть, а потом выливать в конце месяца на родительском собрании? Но нет». Если тебе выпала тяжкая доля родиться в семье учителя, твои промахи тут же будут озвучены родителю на перемене. Так и живу. Замечаю пристальный взгляд Киры на себе. Она улыбается. Чему радуется? Когда звенит звонок, Рита яростно начинает махать руками. «Вот биологичка, подумаешь, пару слов сказали. Когда Алла за первой партой болтает, она это не видит, а тут пожалуйста». «Да ладно». Одним замечанием от мамы вечером больше, одним меньше. Когда все выходят из кабинета, Рита тихо спрашивает. «Ну и что с того, что она его одноклассница? Ни жарко, ни холодно от этого знания?» «Ты видела? Она улыбалась, когда нам сделали замечание. Не знаю, не нравится она мне». «Аполлинария, забей на нее! Последний год и никогда не увидитесь больше». Рита смеется, и я тоже. «Надеюсь, наша с Ритой дружба после окончания школы не закончится». После школы на меня находит воодушевление. Это похоже на чувство, которое возникает перед днем рождения. Что-то вроде предчувствия чуда, праздника, сюрпризов. Это все тренировка по волейболу. Но не потому, что я обожаю волейбол, а потому, что увижу там Кирилла. Дома я не могу выбрать, какую майку и шорты взять. За лето я, кажется, поправилась в бедрах. С грустью смотрю в зеркало и понимаю, что и щеки стали больше. Может, попробовать посидеть на диете? Или хотя бы не есть каждый день шоколадки? В комнату заглядывает бабушка без стука. «Куда собираешься?» «На тренировку». «На танцульке?» «Нет, ба, на волейбол». «О, набрала занятий. Может, лучше в вуз готовиться? Поступать же скоро». Я молчу. Надеюсь, это быстро закончится. Я думала, о моей учебе в этом доме беспокоится только мама. Странно, бабушка стала говорить мамиными словами. Это какой-то заговор против меня? И тем не менее, по дороге на тренировку, я прокручиваю в голове слова бабушки. Знаю ведь, что это мое дело, куда ходить и к чему готовиться. А не могу выкинуть из головы слова про скорое поступление. Танцы — моя мечта. Нужно готовить литературу и историю, если я собираюсь в Санкт-Петербург. А ведь по этим предметам у меня полно пробелов. Нужно, в конце концов, готовить и творческий конкурс. Так зачем же я сейчас топаю на волейбол? Ладно, если я не буду успевать, обязательно брошу. Все поправимо. Переодевшись, я заглядываю в зал. Кирилл уже там, в белой футболке и синих шортах. Разминается. Вена на руках так и пульсирует. Машет мне рукой. «Привет», — сдержанно отвечаю я. Мы бегаем, выполняем упражнения, потом разбиваемся по парам и работаем с мячом. И каждую свободную секунду я смотрю на Кирилла. как будто стараюсь сфотографировать его глазами, как будто от моих взглядов что-нибудь зависит. Не знаю, что в нем необычного. Но мне так нравится эта холодность, его серьезный взгляд и загадочность. Когда сердце выбрало его, не знаю. Так хочется верить, что это судьба. Может, поэтому я стараюсь искать разные знаки в самых обычных вещах. Например, я заметила, что в именах Полина и Кирилл одинаковое количество букв. Это знак, что мы подходим друг другу. А еще у нас есть общее «ли». Что бы это значило? Может, ничего, но я зацикливаюсь. И рифмую этот слог с «любовь». Мяч больно бьет меня по голове. Так, что непроизвольно на весь зал я кричу «Ай!». Звук мечей немного заглушает мой крик. Я смотрю на Кирилла. Он не заметил. Снова чувствую себя Беллой на волейбольной площадке. Нет, даже хуже. Беллой, которую пригласили вампиры поиграть в американский футбол. Я здесь танцовщица, которую пригласили поиграть в волейбол. Невелика разница, силы не равны. После тренировки я иду на танцы. В желудке предательски урчит. Надо было все-таки есть больше, как и говорила бабушка. Интересно, догадывается ли Кирилл, почему я на самом деле хожу на этот волейбол? Мне хотелось бы, чтобы догадывался, чтобы он понял, как я к нему отношусь. Но на тренировке по танцам все по-другому. Только движение и осознание того, что ты следуешь за музыкой, что руки и ноги гнутся и подпрыгивают в какой-то магии. По телу сразу пробегает ток, мой заряд, которого мне хватит до следующего занятия. Я чувствую себя собой только когда танцую. Тут не надо притворяться, думать, музыка все делает за меня. Работа моей мечты — танцевать или стать хореографом, как Елена Сергеевна. Здесь я чувствую себя на своем месте. И несмотря на то, что я валюсь с ног от усталости, я высоко прыгаю. Я дышу каждым движением. Елена Сергеевна хвалит меня, и я злюсь на нее за это. Лучше бы она указала мне на промах, на ошибку. Я бы знала, над чем еще мне нужно работать. Я еще не говорила ей, что думаю о танцевальной академии. Может, стоит сказать, и тогда ее замечания будут более придирчивы. Обрадуется ли она моей мечте? Поддержит ли? После окончания занятия Елена Сергеевна, как будто прочитав мои мысли, попросила меня. «Полина, задержись на пару минут». Когда все уже ушли, а я переоделась, я зашла в ее кабинет. Там ее не было, тогда я пошла в зал. Елена Сергеевна сидела на скамейке среди сверкающих зеркал. Какая же она красивая! Если бы Эсмеральда существовала на самом деле, наверное, она выглядела бы как Елена Сергеевна. Тем более, что танцует она и цыганочку так, что никто не остается равнодушным. Я помню, как обожала ее в 4-м классе, когда только начала ходить на танцы. Мне даже кажется, тогда я любила тренера больше, чем сами танцы. Елена Сергеевна сама нашла меня, увидела на школьном концерте, где мы танцевали какой-то военный парный танец. Она сказала, что я хорошо чувствую музыку. И как моя жизнь сложилась бы без ее участия? Помню, как она долго ходила за моей мамой, уговаривала попробовать отдать меня на танцы. Мама говорила, я не смогу ее забирать, нам некогда, и все в таком духе. Но в конце концов мама оттаяла. Да и я, приходя после занятий, не умолкала. Хотя тогда мама считала, что в этой жизни меня ничто не сможет заинтересовать. «На уроках ворон считаешь, дома не помогаешь. Что тебе вообще интересно?» Когда танцы появились в моей жизни, мама больше не задавала таких вопросов. Как мне повезло, что я попала именно к Елене Сергеевне. За 7 лет я стольких тренеров повидала у других коллективов. Например, одна любила ставить нерадивых учеников на сцену и прилюдно ругать за то, что не может запомнить правильное движение. Елена Сергеевна бережно взращивала мою любовь к танцам. Благодаря ей у меня все получается. Но даже девочек, у которых не выходит, она мягко направляет. Просто дает им более легкие движения. Мы изучаем разные направления танцев. В последние годы больше всего современного. Когда я подхожу к Елене Сергеевне и сажусь рядом, она начинает. «Полина, ты тренируешься у меня последний год. Я никогда не говорила тебе, но ты самая старательная и лучшая моя ученица. Мне даже жаль, что я не часто вывозила вас на конкурсы, и тебя не заметили, а ты достойна быть замеченной. Это было так приятно. Я широко улыбалась и не могла найти нужных слов, чтобы ответить. Конечно, я знала, что Елена Сергеевна ценит мое усердие. Но чтобы такими словами и обо мне... У меня даже глаза заслезились. Жаль, что этот момент нельзя записать на диктофон и переслушать в трудные периоды жизни. А ты не думала продолжить обучение в институте? Я могла бы помочь с поступлением. Я замерла. Сказать ей правду. Как я мечтаю связать свою жизнь с танцами. Как хочу учиться тому, что люблю. Я думала об этом, но не уверена, что у меня получится. Ты что? Конечно, получится. Куда ты думала поступать? В наш университет или в другой город? Я стала рассматривать паркет в зале. Я еще не говорила об этом с мамой. Конечно, Елена Сергеевна догадывается, что моя мама не одобряет мои занятия танцами. В те редкие дни, когда мне приходилось пропускать танцы, они были пропущены из-за троек по математике, по настоянию мамы. В голове гудели сильным эхом ее слова. «Опять идешь плясать? А на жизнь ты чем будешь зарабатывать?» «Наверное, мне надо сначала поговорить с мамой». «Конечно, хорошо». Елена Сергеевна ласково дотронулась до моего плеча и добавила. «А хочешь, я с ней поговорю?» Я улыбнулась. Я рада, что за моими плечами появилась поддержка. Я теперь не одна против бабушки и мамы. У меня есть наставник, который в меня верит. «Спасибо вам большое. Я сначала сама попробую». Возвращаясь домой, я была настроена решительно поговорить с мамой в этот же день. Меня даже било озноб. Мне так хотелось сказать все, что я хочу, все, о чем мечтаю. Я вспомнила мои цели на этот год. Все в моих руках, я смогу их осуществить. Разве только с Кириллом я не была так уверена. Если он относится ко мне только как к другу, то сколько бы раз я ни писала в блокноте «хочу быть вместе с ним», ничего не изменится. Как говорят, сердцу не прикажешь. Но об этом я подумаю в следующий раз. Я твердила себе под нос поговорить с мамой про танцы, поговорить с мамой про танцы. И чем ближе я подходила к дому, тем мне становилось все холоднее. Не знаю. Может, я так боялась реакции мамы? Может, это переутомление от двух тренировок подряд. Когда я зашла в квартиру, я была без сил. Бабушка, увидев меня, всплеснула руками. «Господи, бледная, как полотно! Ты сегодня хоть ела?» Я сидела на кухне, ела макароны с котлетой и не чувствовала вкуса. Мама на другой стороне стола проверяла тетради. Я видела, как она старательно красной ручкой выводит 4, 3, 2. Если она поставит кому-нибудь 5 с плюсом, я начну с ней разговор. Я ждала. Котлета была съедена. Зря я загадала именно эту оценку. Плюс мама ставит крайне редко. Если работа выполнена просто безупречно. Видимо, в начале года после летних каникул никто не смог достичь совершенства на первом уроке. «Тебе уроки не надо делать?» Мама посмотрела на меня из-под очков. «Да, надо». «Ну а чего сидишь?» «Я хотела с тобой поговорить». Я набрала побольше воздуха. «Эх, была не была. Что мне терять?» «О чем?» Видимо, мама поняла по моему тону, что разговор должен быть серьезным. Она отложила красную ручку, сняла очки и внимательно посмотрела на меня. Бабушка сидела напротив телевизора в другой комнате. Момент и правда был хороший. «Это о поступлении». «Да, кстати, о поступлении. На тебя сегодня жаловалась Лариса Петровна». «Да, момент был упущен. Эта биологичка и здесь влезла не вовремя. В школе поговорить нельзя, дома то же самое». «Я знаю, мам, я просто отвечала на вопрос Риты, ничего плохого». «Надо вас рассадить, я поговорю с твоим классным руководителем». Это постоянная мамина угроза, поэтому я не реагирую. Я молчу, мое настроение испорчено. Я встаю, ставлю тарелку в раковину, и тут начинается. «О чем ты вообще думаешь? Впереди экзамены, надо готовиться». «Сейчас главное — поступить на математический». Я резко поворачиваюсь и смотрю на маму. «Какой математический? Мы это даже не обсуждали. Я не хочу на математический». «А куда еще? Это самый лучший вариант. Я помогу тебе подготовиться. На математическом у меня много знакомых, и потом...» «Мне все равно, где у тебя знакомые. Ты что, правда думаешь, что я хочу работать в школе?» «Ты можешь потом и не идти в школу, но эта профессия...» «Нет». «Не хочу такую профессию». Я ухожу в комнату и закрываю дверь на защелку. Я долго сижу за столом, обхватив голову руками. Все тело ломит. Поступить на математический. Раньше она хотя бы давала мне иллюзию выбора. Говорила, что нужно выбрать практичную работу. И благородную, учитель или врач. Она прекрасно знала, что с биологией и химией я не дружу. Остается учитель. Пойти по ее стопам. Продолжить учительскую династию. Бабушка, мама, теперь я. Вот ее план. Всю жизнь готовила меня, как свинью на убой. Неплохо натренировала меня по математике. Я знаю теорему и формулы, но среди них я чувствую себя лишней. Как будто ошибаешься дверью кабинета и заходишь в класс, а на тебя смотрят совсем незнакомые лица. Вот так я себя чувствую с математикой. Как я могу поделиться с ней своей мечтой? Если мама ни о чем другом думать не может. Только о том, как я сдам ЕГЭ. Только о поступлении, о работе. Нет, я не буду с ней делиться. Я буду тайно готовиться к поступлению на танцевальное искусство. Скажу ей, что сдам историю и литературу на всякий случай. Она не будет против. А потом, когда я поступлю, она ничего не сможет сделать. Тем более летом мне исполнится 18. Я смогу не спрашивать у нее разрешения. Это моя жизнь. Я легла спать, не сделав уроки. Всю ночь мне снились кошмары. Я бежала по лесу, а за мной гнался большой хищный зверь. Потом он загнал меня в тупик. Когда я обернулась и посмотрела зверю в глаза, он проговорил маминым голосом: «Поступишь на математический».